и полноты собственного гения. Пушкин сразу – начало и вершина великой русской литературы, занявшей место в ряду величайших литератур мира. Надо еще добавить, что как в своей потребности соизмерить себя с Пушкиным, так и в осознании невозможности достигнуть художественных вершин, на которые поднялся один Пушкин, великие русские писатели чувствовали себя одновременно и продолжателями его традиций, и исполнителями повелений своего времени. Вот парадокс. Нельзя было следовать заветам и традициям Пушкина, в каком-то смысле не отступая от них. Создавалась трагическая коллизия, разрешить которую никому не было дано. Получалось, только ценой известных потерь можно было совершить новые великие художественные открытия, идя по следу Пушкина. Из гениальных русских писателей одному только Гоголю выпало счастье бок о бок работать с Пушкиным, испытывать непосредственное влияние не только творчества, но и самой личности его. Пушкину обязан Гоголь замыслами главнейших своих произведений «Ревизора» и «Мертвых душ». Недаром у Гоголя была такая неотступная потребность проникнуть в сущность того, что есть Пушкин. Он видит в нем эталон поэта, причем в плане всей всемирной поэзии, а не одной только русской. Вместе с тем и загадку, поскольку не находит в нем особого предназначения для своего времени, вообще для общественно-исторического процесса, кроме того, что он являет собою, так сказать, образец воплощения поэта как такового. В результате перед Гоголем даже не возникает проблемы пути Пушкина, его самоосуществления в определенных исторических обстоятельствах, применительно к этим обстоятельствам. Между тем, кто обходит эту проблему, оставляет в стороне и вопрос об историческом, а не только эстетическом значении Пушкина. С Гоголем так и получилось. При всем том, что он прозрел в Пушкине чрезвычайное, может быть, единственное явление русского духа. Поэзия Пушкина, являясь эталоном и пределом художественности, являлась и могущественной силой, формирующей исторический процесс своего времени. Странность тут в том, что, вписываясь в его ход, она подчинялась более своим собственным велениям, чем от него исходящим. Оттого в ней столько кажущейся произвольности и непоследовательности, а в действительности самоуправляемости. Каждая новая ступень, на которую она поднимается, ни в коей мере не предопределена предшествующей ступенью. Ее движение как бы зигзагообразное. Если в первом послании к Чаадаеву, 1818, говорится, что в момент, когда Россия вспрянет ото сна, она сразу же воздаст декабристам свою благодарность, напишет их имена на обломках самовласти, то в годом позже написанной деревне возлагается надежда на падение рабства по манию царя. Пройдет еще 2 года. И Пушкин опять напомнит своему другу об их заслугах перед Отечеством, которое, коли удастся ему добиться освобождения, даст им право занести свои имена в скрижали его истории, хотя бы только на камне дружбой освященном. Еще 5 лет спустя, в 1827 году, он провозгласит: «Я гимны прежние пою, имея в виду верность идеалам своей молодости». Не над Пушкиным властвовали какие-либо убеждения. Он всегда был хозяином своих убеждений, хотя бы в том отношении, что то и дело возвращался к убеждениям, от которых, казалось бы, совсем отступился. Он, скажем, в первую очередь хотел видеть свой народ освобожденным от крепостного рабства и связывал эти надежды свои то с царями, преисполненные недоверия к ним, основанного на историческом и личном опыте, то с антиправительственными движениями, неизменно сочувствуя им, однако не полагаясь на них целиком. Невозможно было ему окончательно положиться на них, поскольку они пока не привели ни к каким положительным результатам. К К тому же его озадачивал самый способ